В эту минуту в гостиную вернулась Марья Николаевна и еще раз извинилась перед Муратовым, зорко взглянув на разгоревшееся лицо сестры. Минут через 10 Муратов откланялся. «Я надеюсь, Жюли, что ты вела себя прилично», — проговорила Аносова, обращаясь к сестре. Юлия Николаевна вся вспыхнула, как оскорбленный ребенок, но не ответила ничего. «Ты должна быть осторожна с посторонними мужчинами», — проговорила Мария Николаевна. «Пьер не посторонний», — тихо ответила Юлия Николаевна. «Совершенно посторонний. И мне очень неприятно, что ты продолжаешь называть его кузеном. Это остаток ваших ребяческих отношений. Но что было хорошо для девочки, то не идет к взрослой». «Ах, какая я взрослая, если все третируют меня, как ребенка», — огорченным тоном заметила молодая девушка. «Не как ребенка, а как девушку, еще незнакомую с светом», — с особенным ударением заметила Мария Николаевна. «Ты должна быть осторожна с мужчинами вообще, а с Петром Павловичем в особенности. Он принадлежит к числу тех мужчин, которые всего опаснее для женщин». «Он? Я тебя не понимаю», — отвечала молодая девушка, вопросительно смотря на сестру. «Он молод, хорош собою, умен, ловок, легко увлекает женщин, и близость с ним может тебя компрометировать», — сухо сказала Марья Николаевна. «Неужели же мне нужно искать только общество стариков, идиотов и уродов, чтобы не компрометировать себя?» — надула губки Юлия Николаевна. «Совсем нет. Нужно вовсе ни с кем не фамильярничать. Ты уже невеста, и тебе нужно быть осторожной и осмотрительной в своих симпатиях. Такие господа, как Петр Павлович, не могут быть претендентами на твою руку». Юлия Николаевна опять посмотрела вопросительно на сестру. «Он беден», — пояснила сестра. «Да разве я за деньги должна полюбить жениха?» «Вовсе нет. Но плохо, если тебя полюбит жених за деньги. А такие люди, как Петр Павлович, скорее всего, полюбят только за деньги. Он жалкий человек, который очень скоро погибнет». «Погибнет?» — почти с испугом спросила Юлия Николаевна и с тревогой взглянула на сестру широко раскрывшимися глазами. У нее вдруг защемило сердце, и слезы готовы были навернуться на глаза. «Ну да, ты еще так молода, что тебе многое трудно объяснить. Петр Павлович попал в такое общество дурных молодых людей и дурных женщин, которое доведет его до гибели, испортит его будущность, лишит его возможности сделаться хорошим семьянином. Теперь он отказывается от академии и портит свою карьеру. Потом он запутается в денежных делах и должен будет выйти из службы, из нашего круга». «Вот-то я никак не думала, что он такой несчастный», вздохнула Юлия Николаевна и задумалась. Она качала своей хорошенькой головкой, тяжело переводя дух. «Что это с тобою, стрекоза? Чем опечалили?» — проговорила старуха Сухарева, возвратившись в гостиную и увидав задумчиво стоявшую Юлию Николаевну. «Так, мы наставлений не любим», — холодно ответила за сестру Марья Николаевна. «А где этот головорез наш?» — спросила старуха, оглядывая комнату. «Муратов? Ушел», — ответила Марья Николаевна. «Он мне удивительно напоминает моего генерала», — проговорила старуха, закатывая глаза под лоб. «Адонис!» «Разве он похож на папа?» — быстро спросила Юлия Николаевна с засверкавшими радостью глазами. «О, удивительно! Твой покойный папа был такой же сорвиголова и сердцеед!» — с чувством вздохнула генеральша. Марья Николаевна строго взглянула на мать, слегка пожав плечами. «Но ведь папа был очень добрый», — вопросительно произнесла Юлия Николаевна и с любопытством взглянула на мать. «Да они все добрые, эти ветрогоны», — махнула рукой генеральша. Марья Николаевна не вытерпела и проговорила. «Жюли, ты пошла бы почитать с мисс Дальтон». Юлия Николаевна нетерпеливо вздернула плечиками и со вздохом отрывисто проговорила. «Адьё, маман! Прощайте, мама!» «Прощай, прощай, стрекоза!» Юлия Николаевна поцеловала старуху и нежно, как шаловливое балованное дитя, шепнула ей. «Голубчик, возьмите меня к себе погостить!» Старуха утвердительно мигнула ей глазами и таинственно пожала ей руку. Генеральша была всегда в восторге, когда ей удавалось в чем-нибудь обмануть и провести старшую дочь, которой она не на шутку побаивалась в душе. «Маман, как вы неосторожны!» — с упреком почти строго произнесла Марья Николаевна, когда ее сестра удалилась из гостиной. «А что?» — спросила с удивлением старуха. «Вы хвалите при Жюли Муратова. Долго ли вскружить голову бедной девочке?» «Что же из этого? Она уже невеста. Чем раньше выйдет замуж, тем лучше». «Молодость дважды не приходит», — вздохнула Сухарева, словно сожалея, что и к ней не вернется ее молодость. «Но не за Муратова же вы думаете ее выдать?» «Я ни за кого не думаю ее выдавать. Кто ей понравится, за того и выйдет. Это старые традиции выдавать дочерей по воле родителей». При слове «традиции» Мария Николаевна немного покраснела, точно боялась, что кто-нибудь посторонний слышал это выражение матери. «Да, но нельзя же выдать Жюли за первого встречного бедняка без карьеры, без будущности», — проговорила она сухим тоном. «Ах, мой генерал тоже был сонкюлотом, когда женился на мне», — засмеялась искренним смехом старуха. «Однако дослужился же до генеральского чина. И с деньгами, матушка, все можно. Ты знаешь, что твой дед и из мужиков вышел, а посланники у него обедовали. Раз прусский посланник...» Марья Николаевна еще более нахмурилась и перебила воспоминания матери. «Что ж, если хотите, выдавайте Жюли за кого угодно, хоть за этого Кутилу. Мне все равно», — проговорила она сухо. «Я считаю только необходимым предупредить вас». «Да я тебе говорю, что я ни за кого не выдам ее насильно», — перебила ее мать. «А захочет она идти за Муратова, и пусть идет. Ты называешь его Кутилой, но тем лучше, если он до женитьбы перебесится. Хуже, если она выйдет за такого, который начнет кутить после свадьбы. А ведь мужчина когда-нибудь да должен кутить. Это уж так определено. Это физиология мужчин. А ты лучше скажи, когда ты пришлешь ко мне погостить Жюли? Я ведь одна соскучилась. Пусто так в доме». «Но у вас же Жак живет», — холодно заметила Марья Николаевна. «Яша рыщет, бог знает где. Его я и не вижу по целым дням», — ответила старуха. «Да к тому же у него своя отдельная половина в доме. Вы ему воли много дали. Он сделался сказкой города». «Ах, матушка, да про кого же не говорят? Яшу зовут Мотом, твоего мужа — Скрягой. Это в порядке вещей. Кто богат, о том и говорят. Перебесится Яша, и молодец будет». «Но он тратит чудовищные суммы денег». «Всего не промотает. Промотает свое. От меня останется. Да и своего-то не промотает. 60 тысяч в год ему теперь приходится при готовой квартире и готовом столе. Так этого на его кутежи хватит». «А ты взгляни на него, что за молодец! Мой генерал и не думал, что его Яшка таким героем вырастет!» «Сидящим 4 года в юнкерах», — с презрением проговорила Марья Николаевна. «Да куда ж ему спешить? Ему еще и всего-то 21 год!» «Ах, ворчунья, ты все преувеличиваешь! Все видишь в дурном свете!» — пошутила Сухарева, поднимаясь с места. Марья Николаевна промолчала и сухо простилась с матерью. Она негодовала на мать за ее глупые взгляды, за ее необразованность, за ее вульгарность, за ее поблажки Юлии Николаевне и Якову Николаевичу. В душе Марья Николаевна давала себе слово не отпускать по возможности сестру к матери, где молодая девушка могла набраться дурных манер, где она могла встречаться с кутящим ветреником братом, где Муратов мог овладеть сердцем молодой девушки. Марья Николаевна и ее муж были опекунами и попечителями молодых Сухаревых и часто рассчитывали, что для них не безвыгодно подольше продержать в девушках Юлию Николаевну или выдать ее за человека, для которого приданое будет играть второстепенную роль, чего нельзя было ожидать от Муратова.